гуру. Как действовать, когда происходит нападение? Прежде всего, спокойствие. Удержав равновесие при первом ударе или приближении темных, надо обратиться к владыке, объединиться с ним в сознании крепко. Не надо смущаться, если результаты не скажутся мгновенно и именно в желаемой форме.